Глава 26. 28 апреля 2023 года. Женя. Женя опоздала на ужин. Все семейство уже собралось за столом. Даже Борис, которому она, увлекшись своими делами, так ни разу и не позвонила. Но и он тоже не позвонил, словно не хотел ей мешать. Или просто не захотел. Женя, вымыв руки, первым делом бросилась к сыну, взяла его на руки. Няню Соню отпустила. Галины Петровны уже не было. Вероятно, приготовив на пару с Наташей ужин, она была ей уже и отпущена. Наташа, Петр, Борис бросали на Женю осторожные взгляды, словно не решаясь спросить, как прошел ее день, что она узнала нового. Все же все прекрасно понимали, Женя занимается собственным расследованием убийства Карамеловой. И кто приготовил эту прекрасную говядину, Женя не торопилась рассказывать о себе. Улыбаясь, она смотрела на Наташу, подозревая, что это ей удалось сотворить кулинарный шедевр. «Я», — улыбнулась Наташа, — «правда вкусно получилось? Там самое главное — подольше потомить ее в духовке. Часа 3-4». «У меня бы терпения не хватило», — призналась Женя. «Но у тебя другие таланты», — подмигнул ей Петр. Они все ждали от нее рассказа, и она, глядя на Бориса, ни слова не упомянув о встрече с Ириной Равич, считая этот эпизод ее расследования все-таки провальным, рассказала о своей встрече с таксистом, который возил жертву в Сосновый Бор к актрисе Ларисе Тумановой. «Ничего себе!» — воскликнула Наташа. «Вот это у нее знакомство!» Это поначалу она ездила туда время от времени, а затем очень часто. И если раньше она приезжала с тяжелыми сумками, привозила продукты Тумановой, то в последнее время чуть ли не каждый день и уже без сумок. Вот что она там делала? Таксисту она рассказывала, что актриса находится в депрессии, что ей требуется психологическая помощь. «Но при чем здесь Карамелова?» — подал голос Борис. «Она же не психиатр и даже не психолог. Получается, они просто близкие подруги. Где Москва, а где Сосновый Бор? А у Карамеловой этой, насколько я понимаю, семья, двое детей. Что за необходимость такая?» «Вот бы знать», — тихо отреагировала Женя. «К сожалению, у меня нет связей в артистической среде. А у вас, Наташа?» «Нет, я не знаю лично Туманову, но знакома с одним продюсером. Но это так, шапочное знакомство. Мы отдыхали пару лет в одном и том же отеле в Италии». И тут она, закусив согнутый большой палец левой руки, посмотрела на Петра, следя за его реакцией. Вероятно, боялась его ревности. Но на Петра ее слова не оказали ровно никакого действия. Он теперь, похоже, все то время, что рядом с ним находится Наташа, будет счастлив безмерно. «Если есть возможность...» «Я знаком с режиссером, у которого дважды снималась Туманова», — внезапно сказал Борис. «Это мой клиент. Я защищал его сына, который влип в одну историю. Могу с ним поговорить или же организовать тебе с ним встречу». «Боря!» — Женя от радости захлопала в ладоши. Потом в сердцах крепко обняла маленького сынишку, сидевшего у нее на коленях, и поцеловала его в макушку. «Прямо не верится. Конечно, организуй. На завтра, на утро можешь договориться?» «Не вопрос. Хоть чем-то тебе помогу. Но история с таксистом на самом деле интересная. Ребров знает?» «Пока еще нет. Готовлю ему сюрприз. Он мне прислал распечатку ее звонков с легального, так сказать, телефона. Спрашивается, ну что интересного может быть в номере телефона таксиста, наряду с номерами ее коллег по детскому саду, кондитеров, портних, флористов, обычный круг общения современной женщины». «Не скажи, Женечка. Сейчас мы вызываем в приложении, и нас везут, куда нам надо. Вот у меня, к примеру, в списке номеров нет ни одного таксиста. Зачем это мне?» — сказал Петр. Спрашивается, зачем ей таксисты? В чем подвох? «А я скажу», — ответила ему Наташа. «Вы, мужчины, не понимаете, что мы, женщины, каждый раз рискуем, садясь в такси с неизвестным человеком, мужчиной. Среди них, кстати говоря, попадаются очень даже неприятные люди и даже опасные. К тому же многие из них, как правило, мигранты, вообще не знают Москву и тем более пригород. У некоторых барахлит навигатор. Короче, у меня тоже два таких номера доверенных таксистов, которых можно вызвать в любое время дня или ночи и попросить отвезти туда, куда мне надо. И если Карамелова ваша каждый день каталась в одно и то же место, в этот Сосновый Бор, куда, быть может, не каждый таксист согласится везти?» «Как это не согласиться?» — возразил ей Борис. «По-моему, для таксистов чем дальше ехать, тем больше денег». «А вот и нет», — сказала Наташа. «Многие водители отказываются везти за город. Им выгоднее несколько коротких поездок по городу, чем одна за город. Такие истории я слышала от самих водителей. У Алены была договоренность с этим таксистом. Он не должен был ей отказать даже в свой выходной. И тогда она платила ему вдвое, а то и втрое больше». «А вот это еще интереснее», — сказала Наташа. «Получается, что эти поездки были для нее важны. Но что же тогда могло связывать эту несчастную женщину с Тумановой? Может, связь?» «Знать бы», — повторилась Женя. Ей так много теперь хотелось знать о жертве, что она заразила этой темой, судя по всему, всю семью. «Хорошо, я сегодня же позвоню своему клиенту и договорюсь с ним о встрече. Главное, чтобы он был в Москве». После ужина братья вышли на террасу покурить, Наташа принялась прибираться на кухне, а Женя отправилась укладывать сына спать. «Ты растешь не по дням, а по часам», — говорила она, зацеловывая малыша. «А твоя мама носится по Москве в поисках убийцы, совершенно незнакомой ей женщины. Не сердись, Мишенька, вот вырастешь и поймешь меня». Уложив сына, Женя вернулась на кухню. Наташа как раз заканчивала уборку. «На самом деле какая-то странная история с этой актрисой. Я бы тоже на твоем месте завелась. Любопытно же. Каждый день кататься на такси в этот лес, чтобы встретиться с актрисой. Я понимаю, если бы она была журналисткой и раскручивала бы ее на большое интервью. Или фотографом, который делал бы ее фотосессию. Ну, ты поняла ход моих мыслей, да? Но она же просто работала в детском саду. Что у них могло быть общего? Я бы на твоем месте поехала туда и поговорила с этой Тумановой. Напрямую? А почему бы и нет? Ну, она типа звезда. Женя, ну это вообще на тебя не похоже. Ты вроде бы не из робкого десятка. Ладно, расскажу тебе, откуда эти страхи». И Женя призналась Наташе, какой тяжелой и унизительной была ее встреча с Ириной Равич. Как глупо она себя чувствовала. «Так вот, куда я тебя снаряжала. Теперь все понятно. И зачем тебе понадобился магазин «Красный карандаш», тоже поняла. Ты не представляешь себе, как я оробела, когда увидела эту Ирину Равич. У меня аж ноги подкосились. Такого напридумывала. А, по-моему, ничего страшного не произошло. Ну да, ты, конечно, плохо подготовилась, и тебя могли разоблачить за пару минут. Это я про масляные краски. Хотя, насколько мне известно, в художественных училищах и академиях пишут всем подряд. И маслом, и акварелью, и гуашью. Так что не промахнулась бы, даже если бы купила акварель. Другое дело акварель, акварели рознь. Есть для школьников дешевая, а есть для профессиональных художников, очень дорогая. Вот если бы ты купила дешевую акварель, то эта Равич могла бы поднять тебя на смех. Но ты все правильно сделала. Вот я бы на твоем месте и не догадалась выставить себя подругой, и тем более невестой этого парня. Но она поверила. И за это спасибо тебе. Да брось! Ну и чего ты так расстроилась и закомплексовала? Я так бездарно играла эту свою роль и так нападала на нее. А ведь передо мной была просто влюбленная женщина. Она совсем потеряла голову от своей любви. Понимаешь? «Понимаю, конечно. Все влюбленные женщины глупые и выглядят как дуры. Посмотри вот на меня. Это я сейчас нахожусь в таком состоянии. Я вообще ничего не соображаю. Живу как в тумане или как в сладком сиропе. И абсолютно счастлива. Не думаю о будущем, не знаю, чем буду заниматься. Хочу рожать Петру детей и все. Вот все, понимаешь? У меня тоже было такое же состояние, когда я влюбилась в Бориса. Мне хотелось только одного. Чтобы он был рядом. Но он же работает, подолгу отсутствует. Я скучала, напридумывала себе причины для ревности. А когда он пытался как-то компенсировать свое отсутствие и занятость подарками, решила, что он изменяет мне и просто задабривает меня. Кроме того, он был так заботлив, я бы даже сказала, чрезмерно заботлив, что я почувствовала себя несвободной. Не знаю, как тебе сказать, я примерно понимаю, о чем ты. И тогда я собралась и поехала вместе с Тонией в один маленький городок. Исчезла из его поля зрения, понимаешь? А потом он исчез, пропал. Мы думали, что он погиб. Вот так. А сейчас? Ты до сих пор в сладком сиропе тумане или... Нет, туман рассеялся. и я поняла, что на его фоне я обыкновенная клуша, бездельница, которая не знает, чем себя занять. Вообще-то ты мама. Но я знаю, чем хочу заниматься. Да только у меня знаний ноль. Получается, что я как бы развлекаюсь, занимаясь расследованием. Ты реально раскрываешь дела, не забывай. Так что, моя дорогая, хвост пистолетом и вперед. Ты видишь, Борис стал тебя поддерживать, а это уже хорошо. Так и тебе будет спокойнее, и ему. У тебя дар, и ты должна развивать его. Потом поступишь на юридический, и жизнь твоя потечет по другому руслу. А Борис тебе во всем поможет. Хотелось бы. Вот только меня не покидает ощущение, будто бы Борис... Не знаю, как сказать. Будто бы он несерьезно относится ко мне, понимаешь? Просто подыгрывает мне, чтобы у нас наладились отношения. И главное, чтобы быть в курсе моих дел. Да хоть бы и так. Он молодец. Он любит тебя, а это главное. Ты хочешь поехать завтра в Сосновый Бор? Так у тебя же встреча с продюсером. Да, точно. Вот сейчас Борис дозвонится до него, и мы с тобой сориентируемся. Продюсер был не в Москве, но из телефонного разговора с ним Борис узнал, что Лариса Туманова сейчас занята в съемках сериала, которые проходят в павильоне Мосфильма, и что если Борис хочет с ней встретиться, Борис сказал, что ему нужно поговорить с ней по делу, то он поможет ему в этом, вызовет актрису по телефону, чтобы она подошла к проходной к определенному часу. «Я думаю, что нам надо подойти туда с Ребровым», сказал Борис уже Жене, когда она пришла в спальню. Разговаривали тихо, чтобы не разбудить малыша, спящего в своей кроватке. «Ты же расскажешь ему про Сосновый Бор?» «Она нам ничего не расскажет». «Уверена?» С обидой в голосе спросил Борис. «Если Алена воровала масло и мясо, то это же как бы тайна. Зачем ее подставлять? Давай лучше договаривайся на послезавтра, на 30-е». Потому что завтра утром мы с Наташей сами отправимся в Сосновый Бор. Возможно, Туманова будет там. И тогда отпадет необходимость встречаться с ней на Мосфильме». «Хорошо, договорились». «Не обижайся». «Да я и не обижаюсь. Главное, ты рассказала мне, куда собираетесь». «Боря». «Ты позвонишь мне, когда будешь там?» «Конечно». «Борис, да не переживай ты так за меня, прошу тебя». «Боюсь, что не получится. Иди ко мне». И он нежно привлек ее к себе, обнял и поцеловал. «Ты еще любишь меня?» Она ответила на его поцелуй.